Самого Креза постигла вот какая участь. Был у него еще сын, о котором я упоминал уже раньше, весьма одаренный юноша, но не мой. Прежде, в счастливую пору своей жизни, Крез сделал все возможное для исцеления ребенка. Так, пытаясь помочь сыну, царь, между прочим, отправил послов в Дельфы выпросить оракула сыне, и Фея дала ему вот какой ответ. «Многих народов властитель, о Мидинин, крест неразумный, не пожелай ты услышать вожделенного лепета сына в доме твоем, лучше б навеки устам его быть неотверстым, вон и ведь день для тебя роковой, возгласит он впервые». При взятии Акрополя какой-то перс, не узнав Креза, бросился на царя и хотел уже умертвить его. Крез заметил нападающего, но тяжкое горе сделало его равнодушным к смерти. Когда же глухонемой сын увидел перса, устремившегося на отца, он вдруг обрел от страха и горя дар речи и произнес: «Человек, не убивай Креза». Это были первые слова, сказанные юношей, и затем уже до конца жизни он мог говорить. Так-то персы овладели сардами, и самого Креза взяли в плен живым. Царствовал же Крез 14 лет, и 14 дней продолжалась осада столицы. И, как предсказал оракул, он разрушил свою великую державу. Пленного Креза персы отвели к Киру, а Кир повелел сложить огромный костер и на него возвести Креза в оковах, а с ним дважды 7 сынов лидийских. Быть может, Кир хотел принести их в жертву, как победный дар некоему божеству, или же исполнить данный обет. Быть может, наконец, так как Киру было известно благочестие Креза, Кир возвел лидийского царя на костер, желая узнать, не спасет ли его от сожжения заживо какое-нибудь божество. Так поступил Кир, по словам лидийцев. А Крез, стоя на костре, все же в своем ужасном положении, вспомнил вдохновенные божеством слова Солона о том, что никого при жизни нельзя считать счастливым. Когда к Крезу пришла эта мысль, он глубоко вздохнул, застонал, и затем, после долгого молчания, трижды произнес имя Солона. Кир услышал это и приказал переводчикам узнать у Креза, кого это он призывает, и те, подойдя, спросили его. Крез некоторое время хранил молчание, но затем, когда его заставили говорить, сказал: «Я отдал бы все мои сокровища, лишь бы все владыки могли побеседовать с тем, кого я призываю». Так как ответ Креза был непонятен, то переводчики опять стали настаивать, чтобы пленник объяснил свои слова. Наконец, в ответ на настойчивые просьбы, Крез рассказал о том, как однажды прибыл в его царство афинянин Солон. Он осмотрел все царские сокровища и презрел их. Крез передал затем Киру, как все сказанное Солоном сбылось. Солон ведь говорил именно не столько о самом Крезе, сколько вообще о человеческой жизни. И именно о людях, которые сами себя почитают счастливыми. Так рассказывал Крез, а костер между тем загорелся и уже пылал. А Кир, услышав от переводчиков рассказ Креза, переменил свое решение. Царь подумал, что и сам он все-таки только человек, а хочет другого человека, который до сих пор не менее его был обласкан счастьем, живым предать огню. К тому же, опасаясь возмездия и рассудив, что все в человеческой жизни непостоянно, Кир повелел как можно скорее потушить огонь и свести с костра Креза и тех, кто был с ним. Однако попытки потушить костер оказались тщетными. И вот, так передают лидийцы, когда Крез заметил раскаяние Кира и увидел напрасные старания всех затушить пламя костра, он громко воззвал к Аполлону. Крез молил Бога, Если Богу были угодны его, Креза, жертвоприношения, то пусть он придет на помощь и спасет от настоящей беды. Так Крез слезно молил, призывая Аполлона. И вот тотчас, среди ясного неба и полного безветрия, внезапно сгустились тучи и разразилась буря с сильным ливнем, которая и потушила костер. Тогда-то Кир понял, что Крез — человек, любезный богам и благочестивый. Он повелел Крезу сойти с костра и обратился к пленнику с такими словами. — Крез, кто из людей убедил тебя идти войной на мою землю и стать мне врагом вместо друга? А Крез отвечал. — Я поступил так, царь, тебе во благо и на горе себе. Виновник же этого эллинский бог, который побудил меня к войне, ведь нет на свете столь неразумного человека, который предпочитает войну миру. В мирное время сыновья погребают отцов, а на войне отцы сыновей. Впрочем, такова должно быть была воля богов. Так говорил Крез. Акир повелел снять с него оковы, усадил рядом с собой, оказывая пленнику величайшую честь, при этом и сам Кир, и вся его свита смотрели на Креза с удивлением. Крез же, погруженный в раздумье, молчал. Затем он оглянулся и, увидев, как персы разоряют город, сказал, «Царь, надо ли ныне поведать тебе мои думы, или я должен молчать?» Кир приказал пленнику смело говорить, что хочет. Тогда Крез спросил царя, «Что делает здесь?» Это орда воинов с такой яростью. Кир отвечал, они грабят город и расхищают твои сокровища. Крез же возразил на это, нет, не мой город и не мои сокровища они грабят. Нет у меня больше ничего. Они расхищают твое достояние. Слова Креза внушили Киру беспокойство. Царь приказал свите удалиться и обратился с вопросом к пленнику. Какую опасность Крез видит для него Кира в происходящем? Крез отвечал. Боги сделали меня твоим рабом, и я считаю долгом сказать тебе нечто такое, что другие не замечают. Персы, будучи по натуре непокорными, бедны. Если ты позволишь им грабить и овладеть великими сокровищами, то вот что из этого выйдет. Кто из них больше всего награбит, тот, ты можешь ожидать этого, поднимет против тебя восстание. Если тебе угодно послушаться меня, то поступи так. Поставь у всех ворот стражу, по нескольку твоих телохранителей. Пусть они отнимают добычу у тех, кто ее выносит, говоря, что десятую часть следует посвятить Зевсу. Тогда они не только не возненавидят тебя за то, что ты силой отнимаешь у них добычу, но, признав справедливость твоих действий, даже добровольно отдадут ее. Услышав это, Кир весьма обрадовался, так как совет показался ему превосходным. Осыпав Креза похвалами, царь приказал телохранителям исполнить совет и затем обратился к пленнику с такими словами. «Крез, ты умеешь говорить и действовать, как подобает царственному мужу. Проси у меня какой хочешь милости, и я тотчас же окажу тебе ее». Крез отвечал. «Владыка, ты окажешь мне величайшее благодеяние, позволив послать эллинскому богу, которого я чтил превыше всех других богов, вот эти оковы, и спросить его, неужели у него в обычае обманывать своих друзей?» Кир спросил, в чем же Крез упрекает бога, обращаясь к нему, Киру, с такой просьбой. Тогда Крез снова рассказал все свои замыслы о войне с персами и ответ оракула, особенно упомянув о своих дарах богу. Затем поведал, как он по побуждению оракула пошел войной на персов. Рассказ свой Крез опять закончил просьбой позволить ему укорить божество. Кир же со смехом отвечал, «Я исполню, Крез, и эту твою просьбу, и все, о чем бы ты меня не попросил». Услышав эти слова, Крес отправил лидийских послов в Дельфы с приказанием возложить его оковы на пороге святилища и спросить, не стыдно ли было Богу побуждать Креза прорицаниями к войне с персами, чтобы сокрушить державу Кира, отчего и получились вот такие победные дары, и показать при этом на оковы. Послы должны были вопросить Бога об этом, а также и о том, в обычае ли у эллинских богов проявлять неблагодарность. Прибыв в Дельфы, лидийцы выполнили поручение, а Пифия, как передают, дала им вот какой ответ. «Предопределенного роком не может избежать даже Бог. Крес ведь искупил преступление предка в пятом колене. Этот предок, будучи телохранителем Гераклидов, соблазненный женским коварством, умертвил своего господина и завладел его царским саном, вовсе ему не подобающим. Локсий же хотел, чтобы падение Сард случилось, по крайней мере, не при жизни самого Креза, а при его потомках. Но Бог не мог отвратить Рока. Впрочем, все, что позволили богине судьбы, Аполлон сделал и оказал услугу Крезу. Бог ведь на 3 года отложил завоевание Сард. Пусть Крез знает, что он попал в плен 3 годами позднее времени, предопределенного судьбой. Во второй раз Бог оказал Крезу помощь, когда тот горел на костре. Также и на данное ему предсказание Крез жалуется несправедливо. Ведь Локсий предсказал, если Крес пойдет войной на персов, то разрушит великое царство. Поэтому, если бы Крес желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь вопросить оракул, какое именно царство разумеет Бог, его, Креза или Кира. Но так как Крес не понял изречения оракула и вторично не вопросил его, то пусть винит самого себя. И смысл последнего изречения Локсия о муле Крес также не понял. Ведь этим мулом и был именно Кир, так как происходил от 2 разных народов, от матери более знатной, чем отец. Мать его была медянкой, дочерью медийского царя Астиага, а отец перс, подвластный медянам, будучи ниже ее во всех отношениях, взял супругой свою госпожу. Таков был ответ Пифии лидийцам, а те отнесли его в Сарды и объявили Крезу. Тогда Крез, выслушав изречение оракула, понял, что это его собственная вина, а не вина Бога. Такова история владычества Креза и первого поколения Ионии. Есть в Элладе еще и много других, кроме упомянутых посвятительных даров Креза. Так, в Фивах, в Беотии, находится золотой треножник, посвященный Крезам Аполлону и Исмению. В Эфесе известные золотые коровы и большинство колонн в храме от него же. В храме Пронии, что в Дельфах, большой золотой щит. Эти дары сохранились еще и по сей день, другие же пропали. Что до посвятительных даров Креза в Бранхидах в Милетской области, то они, как я слышал, одинакового веса и похожи на те, что в Дельфах. Дары Креза в Дельфы и в храм Амфиарая были его личным достоянием и составляли лучшую долю его отеческих сокровищ. Остальные принадлежали к имуществу его врага, против которого Крез боролся еще до вступления на престол, так как тот ревностно помогал Панталеонту захватить власть над лидийцами. Этот Панталеонт также был сыном Алиатты и братом Креза, но не единоутробным. Крез ведь был сыном Алиатты от жены Кариянки, а Панталеонт от Ионянки. Когда Крес по воле отца стал царем, то приказал умертвить своего соперника, терзая его на чесальном гребне. Имущество же его, которое Крес еще раньше обещал посвятить богам, Крес по воцарении принес в дар, вышеуказанным образом, в упомянутые храмы. О приношениях сказано достаточно.